которые никогда, надеюсь, не будут опубликованы. Почему? Да потому что это гнуснейшая похобень. Это такая мерзость, рядом с которой порностихи Ивана Баркова — возвышенная романтика элегическая поэзия. Как же так? Что за парадокс? Ведь созданы эти творения одновременно с выдающимися стихами разных лет, которые справедливо печатаются как образцы замечательной лирики, одновременно, например, с первой редакцией «Демон». В чем же дело? А все объясняется весьма просто. Ласковый бабушкин внук, худенький и слабенький, 14 лет от роду попал в кадетское училище и оказался в среде нравов воистину зоологических. Чего только старшекурсники не делали с мелкотой, как только не издевались. Как видим, дедовщина в современной армии имеет прекрасные отечественные традиции. И этот маленький, щупленький новичок, чтобы откупиться от громадных, жестоких, похабно-регочущих каблов, писал для них стихи под стать их примитивному восприятию жизни. Каждый раз они ржали над стихами, написанными для них по случаю, смаковали их содержание, а Мишель избегал таким образом их надругательств. «Ну и что?» — спросите вы. «Ну, был такой период». Так для чего же о нем вспоминать? А для того вспоминать, что последствия его прослеживаются и дальше. Когда поэт освободился от этого повседневного гнета, то жуткий комплекс унизительной неполноценности, который постоянно угнетал его подсознание, он стремился все время любыми средствами преодолеть, постоянно желал самоутвердиться как личность. Это было самоцелью. Незатухающее жжение прошлого приводило к тому, например, что на войне на глазах у всех он постоянно шел под пули. Не ради боевой целесообразности, но во имя доказательства своей храбрости и бесстрашия перед лицом самой смерти. И по любому поводу он нарывался на дуэль. Подонок, подлец был Мартынов. Но ведь внутренняя эта причина была сокрыта в Лермонтове. Он без какой бы то ни было основательной необходимости прямо-таки спровоцировал этот смертельный поединок. А почему? Да потому что в юности он был бесконечно оскорбляем, и потом, в последующие годы, постоянно стремился самоутвердиться, прежде всего в собственных глазах. И сколько же покалеченных, изувеченных в своей глубинной основе характеров встречается лишь потому, что нет у нас действительно научной психологии с практическими разработками применительно к этому взрывоопасному, жестокому возрасту. Один из молодых казанских бандитствующих королей сказал так: «Жестоко? Да, конечно. Но нам так интересно. А что вы можете предложить взамен?» Все это происходит из психологической неразвитости общества, из-за того, что мы не обращаем внимания на детей, на школу, на сад, на детскую медицину, которая для нас во-вторых, а во-первых, его святейшество производство, человек же лишь его придаток, гарнир при бифштексе, образно выражаясь. Я говорю о потерях здоровья в юные годы. Вот еще один громадный провал и общества в целом, и каждого человека из-за пренебрежения столь существенным фактором жизни, как верная профориентация, как профессиональное определение личности аутентично самой себе еще в раннем возрасте. Ведь то, кем человек станет, сыграет огромную роль в его жизни, ибо если он окажется неудачником, то он и жить будет крайне вяло, просто плохо. У него всегда будет пониженный тонус. Он будет поддавать, чтобы забыться. Свое дурное самочувствие он будет срывать на семье. Следовательно, правильная и своевременная профориентация имеет самое прямое отношение к проблеме крепкого человеческого здоровья. Но я прошу вас, читатель, поднапрячь свою память и вспомнить, Много ли у вас знакомых, чья жизненная орбита была загодя рассчитана психологом?